А сейчас мы будем читать 7 главу 2 послания к Коринфянам апостола Павла. Вы, конечно, знаете, близко к тексту, сам 2 послание к Коринфянам апостола Павла, как и весь Новый Завет, я думаю. Вот, но стоит мне, наверное, напомнить, о чем там шла речь немножко раньше. Да? Апостол Павел предупреждает Коринфян, чтобы они не участвовали, не впрягались в одну упряжку с неверными. Чтобы коринфяне отделили себя от неверующих, чтобы они не пытались решить идти вместе с ними вместе одной жизнью, чтобы они не пытались стать своими для неверных. Это, кстати, как мы помним с вами, очень актуально до сих пор. Очень многие люди пытаются стать своими для мира, забывая, что тот человек, кто становится своим для мира, становится чужим для Бога. Даже не просто чужим. Как сказал апостол Иаков, дружба с миром есть вражда против Бога. Так что кто хочет быть другом мира, тот будет врагом Бога. И вот, и дальше апостол говорит, что Бог нам дал великое обещание, что он обещал, если мы выйдем из этого мира, то есть волей, да, своим сердцем выйдем из этого мира, то он будет нам Богом, мы будем его сыновьями, дочерями, и он будет внутри нас жить. Вселюсь в вас и похожу, буду вам Богом, и вы будете моими сыновьями, дочерями. То есть нам дано величайшее обещание обожения. То, что Бог поселится внутри нас, что мы станем богоподобными существами, сверхлюдьми, да, в которых живет сам всемогущий Господь и общается с нами, как с детьми своими. То есть, на самом деле, мы забываем часто о вот величайшем обещании, которое дал нам Господь. Именно в силу этого мы с вами пытаемся задружиться с этим миром. Очень часто приходится слышать такие слова: ну как же так, вот у меня там не получается то или это, я там... Службу не хожу, там, нет, заповеди не выполняются, да, потому что, ну как же там, меня люди неправильно поймут, надо же быть в хороших отношениях с друзьями, родными и так далее. Все это происходит из-за того, что люди забыли об этом обещании, которое дал Господь. Как говорит Иоанн Златоуст, представьте себе, вам обещана царская корона. И сказано, что ты эту царскую корону получишь при условии, что ты переедешь из лачуги в дворец. Но тебе придется, конечно, бросить все добро, которое было в лачуге. Согласишься ли ты на это, спрашивает Иоанн Златоуст. Ну, как вы думаете? Да? Вот, вы вынуждены будете бросить там Хрущеву, да, чтобы поселиться в Большом Кремлевском дворце. Но при условии, что Хрущева, вы уже все, теряете окончательно. Вот. И Златоуст говорит, конечно же, ты согласишься. Тем более, если ты нам получили такие огромные обещания от Бога, так? Обещание, что мы станем богами, что мы будем... детьми Божьими, внутри которых живет сам Господь Всемогущий, ради этого мы должны выйти из этого мира, отделиться, совершить внутренний исход. Вот сегодня память утром совершалась великого пророка Моисея, великого боговица Моисея, того, о котором сам Господь сказал, что не восставал больше Моисея, пророка в Израиле. Выше Моисея был только Иоанн Креститель. Ну и в одном он даже был меньше Моисея, потому что он не заключал союза между Богом и людьми. В этом отношении выше Моисея только Христос Спаситель. Это посредник нового и последнего договора между Богом и людьми. И вот сам Моисей является, его жизнь является живым примером этого исхода из этого мира. Он выбирает между тем, чтобы стать правителем в Египте или стать изгнанником в земле чужой ради Бога. Он выбирает изгнание. Он... верность Богу считает дороже, чем все египетские сокровища. Действительно, это такой удивительный пример стремления к Богу, несмотря ни на что. И сама жизнь пророка Боговица Моисея подробно отцами церкви ставится в качестве образцовой жизни для христианина. Есть даже потрясающая такая работа, которую вам советую прочитать. Называется «Святой Григорий Ниский о жизни Моисея-законодавца». Кто читал, я думаю, знает, сколько потрясающая вещь, где он рассказывает не только саму жизнь Моисея, да, но он показывает, как духовно должен каждый человек понимать эту жизнь. Потому что цель человека – войти в мрак там, где Бог. Почему мрак? Законодавца. Почему мрак? Библия говорит, что Бог живет во мраке. Да. Или еще называют, он говорит, что он живет в неприступном свете. Как вы думаете, противоречие? Это одно и то же. Понимаете, когда свет становится настолько ярким, он просто ослепляет. Понимаете, да? То есть так же, когда человек входит в самые глубины божественной жизни, его разум уже прекращает, он уже перестает успевать обрабатывать огромную бездну мудрости, которую открывает ему Создатель. Он просто стоит и смотрит. Прекращает движение разума, прекращает движение сердца, да, вот вместо, не физического, а духовного сердца. Да, то есть все силы человека, они достигают как бы предела. Переполненный жизнью человек стоит и просто смотрит, постигая эти удивительные тайны божественной любви, которые раскрываются ему. И раскрывается ему во мраке, происходящем от избытка света. Мы знаем, да, что у нас есть духовное зрение, да, как кроме физического зрения. Но это зрение тоже слепнет на самых вершинах. Тоже понятно, да, почему? Чрезмерный поток силы света, чрезмерная информация, чрезмерная любовь, происходящее все. Как говорил святой Ефрем Сирин, у него была такая молитва, которую молился. Он говорил так: «Боже, умерь мне волны благодати Твоей, потому что я их уже не могу переносить». Кстати, да, вот это и есть те вещи, которые можно встретить на вершинах жизни человека, уже даже здесь, представляете, да? Не выходя из мира, уже внутри мира, живя, странствуя здесь, на земле изгнания, и здесь мы можем прикоснуться к этому полыхающему мраку божества, избыточному свету, когда человек уже, прикоснувшись к тайне, видит все сущее. Вот об этом поет церковь на день Пятидесятницы. «Божественным покрыт косноязычным мраком, а известистил богописный закон». То есть Моисей, покрытый божественным мраком, он, как прекрасный оратор, изрек божественный закон. Потому что он тину оттряс с умного глаза. Что такое тина? Понятно, да? Грязь он стряс с умного глаза. Поэтому он видит сущего и научается духу разума, поя божественные песни. Вот это как раз то, что происходит на вершинах. Мы часто об этом забываем, да? А это та самая истинная жизнь, которая сейчас доступна людям. И она есть сейчас. Есть люди сейчас, которые уже в данный момент пребывают в этом состоянии здесь, на земле. Представляете, да? Вот, причем вы знаете, что для всех посвященных в тайную жизнь эта дорога открыта. Кто прошел тайное посвящение? Какое? Не знаете? Крещение. Представляете, да, вот, насколько великое таинство. Нам кажется, ну там пошли, ребеночка искупали, да, чтобы там, чтобы здоровеньким был. А на самом деле это посвящение величайшую тайну, понимаете, да? Тайна – это вступление на ту дорогу, которая выходит за пределы Вселенной. Христиане с улыбкой смотрят, с грустной улыбкой смотрят на тех людей, которые говорят: мы стараемся найти космическое сознание. Христиане говорят: да что такое для нас космос? Мы его прошли давным-давно, да вы что? Это уже отсталые элементы все люди. Да? Мы с вами можем, стрясший тину страстей, злых привычек с умного глаза, видеть вечно сущего Бога и воспевать божественные песни, будучи насыщаемым духом разума. Да, да. А вот вы в лекции потрясает уже, как я не помню, там еще правда расстроить глаза, пытались говорить о том, что как бы каждый видит Бога, ну, тех, кто естественно. Да. Это не очень я сказал, это сказал апостол Иоанн Богослов, нам обещано. Да, но что касается Дионисия, что, о чем он говорит? Дело в том, что мы увидим Бога действительно таким, как Он есть, но не целиком, какой Он есть. Но все очень просто. Вы можете целиком сразу, понимаете, вот вы можете увидеть Тихий океан? Можете. Вы можете целиком увидеть Тихий океан? Не можете. Понятна разница, да? Вот в этой разнице, да, то есть вы целиком увидеть Тихий океан глазом не сможете, понятно? Да. Но вы увидите самого Бога лично. Бесконечный Бог требует бесконечного органа познания, чтобы увидеть бесконечность. Понятно? Вы будете узнавать все больше и больше, и это будет абсолютно вечно. То есть безмерное море божества таково, что его знает только три личности. Знаете, да, как их зовут? Да, знаете, да? В силу того, что Святая Троица обладает бесконечным знанием. Поэтому Бог знает сам себя, понимаете, да? Отец знает Сына, Сын знает Отца, Дух Святой испытывает глубины Божьей, как говорит апостол Павел, так? Только триединый Бог, он обладает полным абсолютным знанием самого себя. А люди же знают действительно его сначала в образах, а потом, как тот же сам Дионисий Ареопагит говорит, в божественных А у нее есть такое слово. У нее есть такое слово в выступлениях. Выступление божественное, и это такое не очень традиционное слово, оно употребляется Дионисия, обычно употребляется другое выражение. Слава Бога, или божественное сияние Бога, или нетварный свет, или нетварная энергия. Но это все одно и то же. Да, то есть сам Бог, действующий вовне. Потому что у нас почему-то думают, что благодать это некая особая, ну, как бы такая сила, ну, как бы от Бога пришедшая, но не Бог. Нет, это Бог действующий, понятно? То есть, вот поэтому надо понимать, что нам, христианам, привычно общаться с Богом непосредственно. Ну, благодать, я думаю, все чувствовали, надеюсь. Ну, кто же не чувствовал прощения грехов? Ну, что за христианин такой, который прощения грехов не чувствовал? Согласитесь, так? Легкость была такая, да, после причастия? Было полыхающее ощущение от причастия? Я думаю, каждый же, наверное, чувствовал, да, в той или иной мере. Радость. Да. А вот... Надо, конечно, надо иметь опыт. Надо иметь опыт, конечно. Надо вживаться в причастие. Потому что причастие укрепляет познавательную способность человека. Укрепляет любое сердце, чтобы оно могло любить. Укрепляет ум, чтобы он мог познавать. Понимаете, да? Причастие укрепляет всего человека. И вот, опять, вот это состояние благодати, это состояние личной встречи с Богом. Понятно? Это состояние не какое-то там далекое. То есть личная встреча с Богом, это не то, что там у великих святых бывает только. То, что доступно любому посвященному. Но совершенно недоступно непосвященным. Апостол Павел, помните, дух же вся испытует и глубины Божии. Это первое послание Коринфянам, 2 глава. Поэтому то, что сказал Дух Святой, можно понять только Духом Святым. Итак, кстати, именно по этой причине в Древней Церкви было такое правило, что понимать нужно, как понимали стоицы. Да, ну, собственно, сейчас здесь это правило, да, потому что только слова Духа понимают только Духом. По-другому их не поймешь. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, пишет апостол Павел, очистим себя от всякой скверны, плоти и духа, совершая святыни в страхе Божием. Вместите нас. Мы никого не обидели, никому не повредили, ни от кого не искали корысти. Не в осуждении говорю, ибо я прежде сказал, что вы в сердцах наших, так, чтобы вместе и умереть, и жить. Я много надеюсь на вас, много хвалюсь вами. Я исполнен утешением, преизобилую радостью, при всякой скорби нашей. Ибо когда мы пришли в Македонию, плоть наша не имела никакого покоя, но мы были стеснены отовсюду, отовне нападения, внутри страхи. Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита. Не только прибытием его, но и утешением, которым он утешался о вас, пересказывая нам о вашем усердии, о вашем плаче, о вашей ревности по мне, так что я еще более обрадовался. Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и пожалел было. Ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но что вы опечалились к покаянию, либо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние к спасению, а печаль мирская производит смерть. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного. Какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание. По всему вы показали себя нечистыми в этом деле. Итак, если я писал к вам, то не ради оскорбителя и не ради оскорбленного, но чтобы вам открылось попечение наше о вас перед Богом. Посему мы утешились утешением вашим, а еще более обрадованы мы радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, я не остался в стыде, если чем-либо о вас похвалился перед ним. Но, как вам мы говорим, все, говорили всю истину, так и перед Титом похвала наша оказалась истинною. И сердце его весьма расположено к вам, при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во всем могу положиться на вас. Итак, апостол, завершая сначала последний, первый стих из этого, этой главы, он завершает мысль об исхождении из мира. Апостол говорит: «Итак, имея эти обещания, возлюбленные, давайте очистим себя самих от всякого загрязнения плоти и духа, совершающей святость в страхе Бога». Слова эти апостол Говорит, зачем? То есть, чтобы мы получили обещание стать богами по благодати, так? Мы получили обещание стать детьми Божьими, что Бог будет жить внутри нас. Но для этого что-то нам требуется. Имея такое обещание, мы должны изменить себя. Мы получили величайшее обещание стать детьми Божьими. А стоит, хотя таинственно все это уже дано нам. В чем разница, да? Христианам не нужно зарабатывать спасение. Это немыслимая радость христиан, что нам все уже дано. Как говорил святой Николай Кавасила, и вот мы дошли до причастия. Вкусивший его не имеет нужды уже больше ни в чем. Он достиг крайнего предела, выше которого нет уже ничего. Потому что что может быть больше, чем принятие самого Бога внутрь себя? Да? Это абсолютно беспредельный, как хорошо была фраза, беспредельный предел. Фраза, подумайте, какая, да? Беспредельный предел, в который, входя, ты уже уходишь в бездну за пределами времени. Но, получив все это в возможности, да, и все силы получив, и ставшие детьми Божьими, надлежит нам жить в этом состоянии. Да? Потому что сочетание с Богом, оно невозможно для тех людей, которые не желают себя очищать. Вот в чем разница православия и протестантизма? Протестанты, как и православные, говорят, что мы уже спасены. Здесь разницы нет на самом-то деле. Да? Но в чем уточнение православного? Православные говорят, мы спасены в надежде, добавляют православные. Да? В каком смысле в надежде? Мы уже получили отпущение грехов и стали детьми Божьими, но мы можем это утерять. И нам необходимо не просто в этом получить, но нам нужно в этом устоять. А для этого надо очистить себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыни во страхе Божьем. То есть понятно, да? Вот, а протестант утверждает, что ты просто сказал, что ты веришь в Иисуса как личного спасителя, и все, и ты спасен. Не всегда. Да. Да. И если не примем крещение, конечно, не спасутся. Жили-были люди в 2256 году после Рождества Христа, после сотворения мира. Жили они, жили. Много людей было. По некоторым подсчетам до миллиарда, а может быть и больше. И жил один глупый человек, который на высокой горе коробку стоил деревянную. Понимаете, да? И он заявлял, что если кто не зайдет к нему в эту коробку, тот погибнет. Все говорят, тут. Неужели Бог всех покоряет? Все так делают. Но пришел потоп, утопил всех, кроме тех, кто были в этом коробке, который называется Новым Ковчегом. Понятно? Все. Как сказал святой Киприан Карфагенский, спасение церкви было возможно, если бы было бы спасение возможно вне Нового Ковчега. Это все. Во времена Ноя все знали, что есть один истинный Бог. Простите, они лично, большинство жителей Ноя, это жили тогда люди по 900 лет. Очень многие из них лично Адама знали. Знаете, да, ну не Адама, то уж, ну, он, Еноха уж точно все знали. Да, конечно же. Язычество возникает позже. Оно возникает благодаря возникновению народов. Собственно, язычество есть народничество. Поэтому националист по церковному славянству будет как язычник. Понимаете, да? Ну, народ и язык по-славянски. Вот. Итак, необходимо, чтобы вот то, с чем мы наречены, что нам дано, те силы, которые нам даны, их надо использовать, проявить. Апостол говорит, хотел сказать, смотрите же и держите себя так, как свойственно сыновьям и дочерям Божьим, или тем лицам, которые их суть храма, живущим в них живого Бога. А что для этого нужно? Нужно очистить себя от всякой скверной плоти и духа. Скверные плоти он называет плотские грехи и все беззаконные дела. Плотские грехи – это не только блуд, но все ее дела, совершаемые плотью, телами. Да? То есть обжорство, объедение, то есть плотоугодие. Все, что становится к плотоугодию. Вот скверным духом являются все грехи духа. Такие, как гордыня, зависть, ненависть, вот эти внутренние страсти. И главное из них – это самость, самоугодие. Вот. И очистить всего это значит в прежних своих скверных покаяться, да? Но и положить твердое желание их больше не повторять. Не только не повторять, но и мысли себе об них не допускать, чтобы возникло омерзение к этим злым делам. Вот Феофан Затворник красиво говорит. Это очищение совершается так. Подобно тому, как вымывается нечистое белье. Последнее. Мочат, парят, полощут, мнут, бьют, сушат, катают или утюжат. И оно делается белым, принимает настоящий вид, делающий годным к употреблению снова. Так? Так же это надо себя очищать. Вот по этому же принципу, понятно? Поэтому Феофан замечает, говорит, не удивляйся, говорит, что христианину все время испытания. Ну, Господи, постирать-то надо. Особенно испытания касается чего? Ну, где бывает грязь какая-то, грязюка налипла, Господь говорит, ну, говорит, почистим там, да? Прилип к чему-то. Ну, говорит, этого тоже очистим, этого тоже очистим, понимаете, да? Так вот Господь бьет. А потом, когда человек уже весь такой помятый, вроде очищен, но помятый, Господь его начинает выглаживать. Вот, чтобы человек уже и на уровне мысли, да, смирился. И тогда получается человек чистым, как наше белье, которое мы чистим. Пример очень хороший на самом-то деле. Он и у пророка Исаии также употребляется на самом-то деле. Поэтому, конечно, христианину спокойного житья явно не дождаться. Догадывайтесь, да? Я думаю, наше белье, которое мы бросаем в корзину для грязного белья, тоже против попадания в стиральную машину. Вот. Но однако мы его не особенно спрашиваем. Так? Вот. То, что нам, вот, если потому что мы хотим, чтобы он был в покое, мы его кидаем мусор на ведро. Так же Господь Бог не желает нашей гибели, поэтому Он не дает нам спокойно жить. Если Он даст нам спокойно жить, значит, мы мусор на ведре, понятно? Мы нас просто выкинули. А если нас крутит, вертит, потом начинает сжечь такое, это что такое? Ну, покрутил, повертел, постирали, да? А жжет, значит, утюжит. Понятно? Вот так потихонечку у нас и жизнь нормально получается. Итак, мы должны творить святыни во страхе Божьем. Что значит творить святыни? То есть мы должны, кроме того, что избавились от греха, мы должны творить святость. Действительно, та вещь, которую мы очень часто забываем. Я по себе знаю, такая огромная есть ошибка. Человек думает, вот сначала я там очистился от греха, сначала там прикажу тебе безобразие, те или другие беззакания, а потом уже начну добрые дела делать. На потом время не останется, станет, понимаете, да? Это, знаете, все равно, что начать воевать, когда армия полностью вооружена, перевооружена, но это невозможно. Армия полностью перевооружена бывает тогда, когда полностью, когда она разгромлена. Перевооружение заканчивается в момент разгрома. До этого она продолжает всегда, понятно, да? Ну, одна машина поломалась, другую ставит на место, да? На место. Или, например, когда, например, Москва будет достроена? Когда она будет обезлюдить, понимаете, да, вот тогда она будет достроена. Пока есть люди в Москве, они будут дома строить, ремонтировать, перестраивать, понимаете, да? Вот то же самое касается борьбы с грехом. Если мы будем ждать по времени, пока мы очистимся от греха, а потом уже начнем время творить добрые дела, у нас такого времени на добрые дела вообще не останется. Просто. Это огромная ошибка, я думаю, многих-многих людей, мне известных, вот, что который говорит, сначала очистись, а потом уже будешь добрые дела делать. Там делать дела милосердия, там, или наоборот, или там миссионерство, или что-то еще. Никогда человек такой не очистится. Понятно? И апостол Павел прямо говорит, вы должны совершать святыню во страхе Божьем. Здесь Феофан говорит так. Начинает дело внутреннего очищения, через него и внешнее, это что? Страх Божий. Первое, с чего начинается настоящее внутреннее очищение. Те люди, которые приходят в церковь и говорят, я так люблю Бога, что я уже не боюсь, хотя он только-только в порог храма приступил. Значит, они пока еще в церковь пока не пришли. Ну, потом придут, конечно, Господь может помиловать, милостив наш, да? Но придут они тогда, когда Бога, они просто испугаются для начала. Просто испугаются. Потому что сначала премудрость, страх Господний. Человек, который не встретился с Богом, он его и не боится. Вот. И человек, который не трепещет перед Богом, не боится наказания за грехи, просто на самом деле погубил свою душу. Да как? Ну, там, знаете, картинка такая хорошая есть на дверях. Не очень хорошая, конечно, но фотография все-таки. Там такое красненькое что-то такое нарисовано, может, видели там, да? Так, представьте себе такую картиночку. Там в этом красненьком течение вечности находиться. Приятно? Вот, а те, представьте себе, такие хорошие, есть такие звери, черви называются. Паразитарные, которые кушают. И так вечно. И все это в темноте. Хотите? Вот такое, можно живо так представить и понять, что вот за наше беззаконие, если мы не каяться не будем, с ними бороться не будем, вот это и получим. Понятно? Ну, это просто, понимаете, это не запугивание, просто объективная реальность, понимаете? Некоторые говорят, вы запугиваете. Это странный разговор, да? В принципе, мы можем сказать, да, мы запугиваем. Как мы запугиваем ребенка, говорим, что если пальцы в розетку сунешь, ты умрешь. Мы его действительно запугиваем, но мы говорим чистую правду, на самом деле, понимаете? Мы не врем ребенку, понимаете, да? То есть, так же, когда мы говорим, что человек, если не покаяться, в ад пойдет, мы опять-таки не запугиваем. Ну, да, мы запугиваем, конечно, но мы знаем, что если не покаяться, он действительно пойдет в ад. Это действительно та вещь, которую мы крайне не желаем человеку. Да. А простите, вы знаете, да, что я в Святой Ганноре Авиласте говорю, что существует два ада. Верхний и нижний. Причем верхний хуже. Причем говорю, что только верхний ад. Он говорит, это наша земля для грешников. Ну, кстати, говорит, объективно, посмотрите, да? Разве, помните, даже Сартр говорил, такой был философ Сартр, он говорил, что ад для меня это мой ближний. Вот. Действительно, человек без Бога, живущий здесь на земле, живут просто в аду. Вот. Он просто живет в аду без всякого, ну, понятно, да, потому что все эти вот бедствия, они действительно выматывают человека. Откуда кризисы берутся? Там 30-летний, там кризис среднего возраста, знаете, там есть. Есть, например, кризис старчества, там с пенсией связано. Вот. Потому что человек понимает, что жил, а ничего особо не нажил, понимаете? Нытолк называется. Вот человек понимает, что сейчас вот помрет, и все, ничего, понимаете? Следующий ад натуральный, с этого начинается. Я уж не говорю про такие радикальные формы ада, как наркомания, алкоголизм и подобные замечательные вещи. Ну, это просто настоящий ад классический, да, из учебника. Вот. И это настоящий ад. Почему верхний? Потому что, почему хуже, как говорит Ганнори Элиас? Очень просто. Он порождает нижний. Не было бы верхнего ада, не было бы и нижнего, понимаете, да? Не было бы грешников, не было бы ада. А зачем? Ну, ой, про антихриста по-любому по телевидению объявят. А про антихриста на любом столбе будет объявление висеть. Вы же не волнуйтесь. На тему не волнуйтесь. Всемирный правитель, и вот и скажет, если будет объявлен всемирный правитель царства Иерусалима, это антихрист. Можете не волноваться. Какая вам разница? Антихриста вообще было очень много. Антихриста было очень мало. А очень много в истории человечества. Ну, например, многие из вас, вот пожилых людей, антихриста видели вы сами, да? Товарищ Сталин, классический антихрист из учебника. Вот. Безусловно, антихрист, как и Гитлер, такие же, такой же антихрист, точно такой же. Вот. Кто хочет еще на антихриста посмотреть, можете в мавзолей сходить, там один, а еще из антихристов лежит. Вот, да, натуральнейший. Вот, но, понимаете, ну, антихристов, таких антихристов много. А самый главный антихрист, ну, придет, ну и что теперь, наша задача какая? Наша задача во времена антихриста будет точно такая же, как сейчас. Старик, вам сказал, когда антихрист придет, вы его опознаете, я вам сказал, каким признаком. Всемирный правитель в Иерусалиме, еврей, который создаст всемирное государство в храме Божьем, сядет как Бог, выдавая себя за Богом. Ну, в некотором смысле, да, сектан учителей. Да. Итак, совесть, когда приходит страх Божий, он будет совесть. И дает этой... Валентина, тихо. Тихо. И в результате совесть не только пробуждается, но страх Божий еще добавок не дает ей замолчать. Он и дает силу такую, что начинает нас сжечь человека. И вместе с этим рождается ревность о получении спасения. Таким образом, совесть устраивает и раскаяние, и решимость прогнать все нечистое и греховное. И начинается оттуда доброделание, подвиг самоотвержения. А дальше получается сила в таинствах, да, то есть совесть укрепляется в таинствах, желание творить добро получает силу в таинствах. И при постоянстве в добре мы достигаем святости. Понятно? Заметьте, что не говорит Господь, что мы там все обязаны там, на стол зайти, там, да, или все обязаны какие-то сверхъестественные подвиги проводить. Нет, мы должны бороться со злом и творить добрые дела. Очищая себя и творя, наполняя себя добрыми делами. Творя святыню во страхе Божьем, как говорит апостол. И хорошо сказал Златоуст на эту тему. Одно неприкосновение к нечистому еще не делает чистым. Чтобы сделаться святыми, для этого потребно нечто больше. То есть ревность, бодрствование и благочестие. Понятно, да? Ревность, бодрствование и благочестие. И не напрасно сказал в страхе Божьем, ибо можно сохранить целомудрие и не в страхе Божьем, но для суетной славы. Интересно, да? То есть, ну, как Иов, например. Впрочем, он имел в виду и другое, когда сказал в страхе Божьем, а именно способ, которым достигается и сохраняется святость. Ибо как невелика сила похоти, но если ты ограничишься страхом Божьим, то прибавишь ее неистовство. А по святыне он разумеет здесь не только одно целомудрие, но и отчуждение от всякого греха. Ибо свят тот, кто чист, а чист не тот, кто не творит только блуда, но чужд вместе и сребролюбие, и зависти, и надмение, и тщеславие, и особенно тщеславие, добавляет здесь Давид. Вот. То есть, видите, да, получается, таким образом наша задача какая-то? Стараться творить ревность, бодрость и благочестие в страхе Божьем. И дальше апостол уже переходит к новой теме. Он начинает рассказывать коринфянам об их делах. Мы с вами знаем, что апостол Павел, он страшно боялся, то, что коринфяне заразятся блудом, развратом, который там был. И он поэтому в первом послании очень жестко приказал блудника осудить, он очень жестко отреагировал на поведение коринфских христиан. И сейчас он очень боялся, переживал за то, что они к Титу плохо отнесутся, его посланнику, которого он посылал в Коринф. Но перед этим он говорит, просит их быть более расположены к ним. Он очень мягко, но серьезно обличает коринфян в том, что они недостаточно любят своего учителя, своего наставника, который открыл Слово Божие. Павел говорит так. «Вместите нас! Никого мы не обидели, никого мы не испортили, никого мы не обошли». Здесь он говорит так, что... То есть здесь он просит, чтобы для апостола и для учеников место нашлось в их сердце. Понимаете, да? То есть вместить в каком смысле. В сердце место найдите, понимаете, да? А то говорится, что на всех хватает сердца, да? Вот на того, кто вас обратил к Христу, сердца не хватает. Да? Вот, это действительно такой очень мягкий, но очень жесткий на самом деле, понимаете, да, намек на некую неблагодарность коринфских христиан, безусловно. И Феофилак поэтому говорит так, простор не примите нас, чтобы нам не было тесно в вас. И он говорит, мы никого не испортили, никого не обидели, никого не испортили, никого не обошли. Он здесь указывает, как говорится, на лжеапостолов. Здесь он говорит, да, конечно же, я понимаю, что апостол говорит, он в другом месте об этом тоже говорит, что у меня был недостаток перед лжеапостолами. Лжеапостолы пришли и стали вас строить сразу же, да? Пошел, подал, там, принес мне это и сделал, там, да, ты че вообще? Да, ты апостола не уважаешь, а ну-ка деньги гони, что ты быстро там, да, там, и так далее. То есть здесь апостол намекает, что он совсем не такой. То есть действительно интересно, но это факт, что очень многим людям нравится сильная рука. Чтобы он сказал, сделать так, так, так, все понял? Понял. Упал, отжался. Вот. Это, конечно, людям близко, и очень многие люди это ценят. Вот. Есть даже такой там момент, где говорят, твой хороший батюшка там ругается все время. Вот. Апостол Павел был не такой. Он не ругался. Он говорит, мы никого не обидели, никого не испортили, никого мы не обошли. То есть мы были близки, мы старались... Не обижать, не в смысле денег, мы никого денег не брали, и неправду никому не говорили. Да? То есть мы старались всегда поступать поистине. Да? Мы хотели всегда старались выяснить правду, говорит апостол. Да. Мы никого не развратили худым примером, говорит апостол. Никого мы не сбили к ложному учению. То есть мы никогда не. Вот интересная фраза, Федорит говорит, мы не употребляли льстивых слов, прикрашивая ложь. Очень часто люди говорят, что надо же там как-то подойти, там надо христианство сделать более так или иначе доступным. Апостол говорит, нет, мы не портили вас. Мы давали чистое Слово Божие, неискаженное. Златоуст поэтому говорит, никого мы не обольстили, никого не растлили ума, прельщая простоту, как змей прельстил Еву лукавством своим. И, наконец, никого мы не обошли. То есть, или, может, перевести, никого не лихоимствовали. То есть, не торговали словом благовестие вообще средство для к обогащению. То есть мы не делали так, чтобы там за счет этого мы там получали с слушателей деньги, чтобы богатиться. Вот здесь замечает Феофан Затворник так. Нельзя не заметить, что какая высокая похвала пастырю, если он может перед лицом своей паствы сказать такие слова. Или один Самуил пророк и святой Павел были таковы? Нет. Во всякое время око Божие верно видит не семь, а несколько раз 7000 душ пастырских, не преклонивших колено перед ложью, лестью, неправдой и мамоной. Да? Действительно, это действительно лучшее свидетельство. Чтобы человек мог там сказать дальше перед лицом пастыря, что такое он никого не обольстил, никого он там, да, не соблазнил и не испортил ложным учением, никого он там не обобрал. Не к осуждению говорю. Я сказал прежде, ведь что в сердцах наших вы есть, чтобы умереть вместе и жить вместе. Апостол говорит, он заметил, да, что он прекрасно понимает, что его слова на самом деле очень жесткие. Понимаете, он понимает, что люди могут обидеться. Здесь опять-таки мы видим высоту апостольского духа. Апостол Павел предельно деликатен. Это то искусство, которое многим не хватает. Мы почему-то привыкли считать, что христианин, если он знает истину, он должен ее так топором. Да, там? Вот. Но апостол не так делает. Апостол крайне деликатно старается донести Слово Божие, стараясь не раздражить, не оскорбить людей. Это уникальное свойство, которое действительно крайне ценное в пастыре, да и вообще в любом христианине. Умение слушать и умение понять, как твое слово отзовется в человеке. Умение продумать это слово. Это высочайшее искусство, которому надо, конечно, учиться обязательно. Действительно, это слово, как говорится, укор был болезненный, хотя и не прямой, говорит Феофан. Так как они были не без вины, то тревожная совесть могла ожидать кары или отвержения. Поэтому, отворачивая это, говорит апостол, я не к осуждению вам говорю. Под словом осуждение он имеет в виду не осуждение в смысле, там, ну там, вы плохие люди, а куда более суровую вещь. Дело в том, что вы помните, что у апостолов и их преемников есть власть ключей. Да? То есть апостолы имеют, и преемники их имеют право не пустить в небо людей. Да? Не пустить в небо людей. Кого свяжете на земле, будет связано на небе, и кого отпустите на земле, будет отпущено на небе. И апостол говорит, я вам пишу не для того, чтобы вас покарать. То есть наложить на вас страшную кару, отлучение от Бога. Нет, не для этого. Не кара небесная вас. Вот. Я вас люблю крепкой любовью. Так что в наших сердцах, но так, чтобы мне, чтобы и жить мне с вами, и умереть с вами. Действительно, вот знаете, есть так лучшая любовь между возлюбленными какая? То, что они жили долго и счастливо, умерли в один день, да, вот? Да, как по Петру и Февронии Муромские, помните? Вот как вот у нас вышивает, вот так же, помните, Феврония вышивала, а потом воткнула иголочку, сказала Петру, что я умираю, она воткнула иголочку, умерла вместе с ним, помните, да? Вот это как раз проявление высшей такой любви. Апостол говорит коринфским христианам, я готов и жить вместе с вами, и умереть вместе с вами. Почему сначала стоит слово умереть и жить? Сначала умереть и жить. В Писании сказано именно в этом порядке, и жить, и умереть. Умереть и жить все очень просто. Потому что для апостола Павла здесь жизнь так. Ну, уже тем самым говорит же коринфянам, просто как бы ярче-то жизнь для клиентов. Послушайте, какая жизнь? Что для апостола жизнь? Нет, странство не здесь? Для коринфян. Для коринфян. Разве жизнь здесь странствование? Поэтому умереть и жить вину в этом порядке. Чистая правда. Сначала умереть, чтобы потом начать жить. Понятно? Да. Умереть, нет, физически. Не-не-не, они все крещеные были. Он имел просто физическую смерть, потом Царство Небесное. Они все крещеные, понимаете, да? Он уже обращался к тем, кто прошел посвящение. А Златоуст же добавляет, простите, что цитирую Златоуст, но я не могу его, конечно, не цитирует, это величайший отец. Подлинно весьма велика такая любовь, что, будучи даже ими презираем, готов умереть и жить вместе с ними. Апостол не просто говорит, что вы в сердцах наших, но так, как что подсказано, мы готовы с вами и жить, и умереть. Вы можете любить и убегать опасностей, которые грозят из-за любимого, но мы не так любим. Если бы, говорит, постигло нас такое какое бедствие, то я готов быть все терпеть за вас. Для меня ни смерть, ни жизнь сами по себе не важны. А быть там, где вы, для меня предпочтительнее. С вами и смерть лучше жизни, и жизнь лучше смерти. Многие соболезнуют о страдающих друзьях своих. Когда же друзья благоденствуют, не радуются с ними, но еще и завидуют. Мы же не такие, говорит апостол. Если вы подвергаетесь бедствию, мы не устрашимся разделить с вами и ваше несчастье. Если вы будете благоденствовать, не станем вам завидовать. Понимаете, это действительно высокое искусство. Потому что по интересному замечанию Златоуста, часто бывает легче сострадать, да, чем сорадоваться. Согласитесь, так? Вот. А апостол, будучи настоящим беженцем из этого мира, он отделил свое сердце от греха мира так, что он спокойно мог и плакать с плачущими, и радоваться с радующимися, будучи при этом, пребывая в этом в постоянном богообщении. Итак, я много уверен, много у меня уверенность к вам, много же у меня гордость за вас. Я наполнен утешением, сверхизобилую радостью при всяком угнетении нашем. Гордость очень точно перевод, все-таки много у меня похвала за вас, там как в русском переведено. Итак, апостол говорит так, что после того, как ему рассказали, он теперь говорит, что моя уверенность теперь стала большая в вас. Я уже имею большое дерзновение за вас, да, то есть у меня есть крепкая надежда, что вы не отпадете от Бога, что вы не подведете меня. Потому что действительно, мы с вами обратили внимание, наверное, да, что для апостолов совершенно не безразлично поведение их потомков. Вот. Если для граждан неба безразличны судьбы мира, но для них не безразличны судьбы церкви. Понимаете, совсем не безразличны. Если гражданин мира, неба, он не плачет о бедствиях земли, но он плачет о бедствиях церкви. О том, что люди могут отпасть от Господа. Об этом скорбит христианин всегда. Потому что для него свои-то члены народа Божия. А особенно же близки для апостола кто? Те, кто обращены именно им, кто пришли через него к спасению. Итак, поэтому говорит, что у меня великая похвала вас. Вы мне достали много поводов, чтобы я вас хвалил и хвалился вами. Чем же? Таус замечает, тем, что вы, получившие обличение, не стали озлобляться, а исправились. Понимаете, да, что то же самое обличение, оно может быть и к добру, и к злу для человека. Виноват, конечно, не обличающий, а обличаемый. Он может, услышав обличение, исправиться, так? А может, услышав обличение, наоборот, озлобиться. Говорит, апостол говорит, я хвалюсь тем, что вы исправились, когда я вас обличил. Вот для меня великая радость и похвала. Так что я сверхизобилую радостью. Представляете, там буквально и гиперизобилую там, это слово. Радостью при всяком угнетении нашем. То есть настолько большую радость вы нам дали, что хотя нас гонят самих, но за вас я радуюсь, переполнен за вас радостью. Хоть меня преследуют, да, хоть я в тюрьму попадаю, но зато за вас я очень рад, переполнен радостью. Кстати, тоже показывает величие духа апостола. Мы, к сожалению, зациклены бываем на своих проблемах. Сколько раз приходилось видеть людей, которые страдают какой-то той или иной болезнью, и все мысли не только об этой болезни. Так? Болезнь, проблема, все, человек об другом вообще не думает. Но апостол совсем другой. Будучи в своих бедствиях, в угнетении, как он говорил, в тесноте, он переполнялся радостью за то, что другие исправились, и то, что другие были в благополучии. Как вам, а? У нас, когда другие в благополучии, завидовать начинают, так? А он начинал радоваться, хотя ему было самому плохо. У нас обычно считается, что если тебе плохо, у тебя есть повод завиды. Повод, значит, типа того, завидовать. Право назовите. Ну мне же плохо, как же так вот? Ему хорошо, где же справедливость? Но Павел совсем не так. Он говорит, ему хорошо, как здорово, как замечательно, как великолепно. Ему здорово, они исправились, они стали Божьими. Вот. А мне плохо, это какая разница? Запомните важнейшее правило. Вы не имеете права свои уныния показывать другому человеку. Потому что разве другой человек виноват в том, что у вас плохое настроение? Понимаете, да? Разве у него он виноват в этом? Если тебе плохо, уйди в себя. Да? Закройся. А помолись Богу Всемогущему, который только сам может исцелить тебя. Потому что человек только от Бога может быть исцелен вот в этом состоянии уныния и безнадежности. Но не пытайся высосать суть из человека. Многие пытаются, но хорошего из этого не получается. А потом они в одиночестве оказываются. И дальше говорит Павел. Ибо когда мы пришли в Македонию, никакого не получало послабление плоть наша, но во всем угнетаемой из нее битвы внутри страхи. У нас была, мы пришли в Македонию, и у нас не было никакого послабления нашей плоти. Мы все время, снаружи были битвы. Ну, в каком смысле? Ну, то есть нападение, да, то есть нападение врагов, врагов церкви. Преследование, вы знаете, что за апостолом Павлом все время ходили специальные ревнители благочестия иудейского, которые везде организовывали за хорошие деньги, организовывали мятежи против апостола Павла. Стоит ему прийти куда-то, начинать проповедовать, сразу же приезжает из соседней иудейской общины «добрые люди», в кавычках, да, и которые там устраивают мятеж. Там или прямо его оскорбляют, или подкупают правителей, подкупают благородных женщин, чтобы они там устроили мятеж. Так? Но везде за ним шли там такие по пятам шли иудеи, чтобы помешать проповеди апостола Павла. Вот. Но кроме этого, еще и язычников там проблема с бизнесом была после апостола Павла. Что люди прекращали идолов покупать, и из-за этого они начинали на него им возмущаться. Те, кто на бесах наживались, у них тоже была проблема. Поэтому апостол Павел был в состоянии постоянной войны. Действительно, помните, мы с вами говорили, что апостол Павел – это некий сверхгерой такой. Православный Рэмбо, если угодно. Один против всего мира идет. Вот он действительно один идет как герой против вселенной, да, и побеждает. Причем, заметьте, да? Без всякой внешней поддержки. Ну, знаете, можно сравнить, пожалуй, только с Моисеем в этом смысле. Когда, помните, Бог посылает Моисея, говорит, пойди, говорит, к фараону и скажи ему, чтобы он отпустил народ. А представьте себе так, вдумайтесь, вас так пошли, скажут. Ну, говорит, пойди, говорит, там, к тому, к Обаме. Ну, скажи там, да? К главе сверхдержавы, понимаете, там, или к медведю. Понимаете, вот, я тебе не дам, нет, я тебе дам только одну единственную вещь. Вот палочку с собой возьми, жезл, и все, и иди. Вот так идет Павел, так идет Моисей, идут прямо, понимаете, без поддержки, без финансирования. Понимаете, у нас сейчас говорят, где у миссии, чтобы миссия была успешной, необходимо финансирование наладить, там, да, связи наладить, там, да, нужно как следует, чтобы у нас там поддержка была. Павел шел не просто без налаженных связей, а с сильно разлаженными связями, скажем так. Он не просто приходил туда, где его никто не хочет особенно видеть. Он приходил туда, где его особенно не хотят видеть. Понимаете? И он там побеждал. Действительно, вот это и есть как раз величайший такой христианский героизм. Слишком много мы смотрим, ищем героев каких-то, когда в каких-то, не знаю, там, в Мирусе. Зачем нам земные герои, когда они, ну, по сравнению с апостолом Павлом, ну, какие-то совершенно мелкие подражатели. Никакой Рэмбо, сколько как, по уровню с апостолом, по силе мужества не сравним, понимаете, да, как его описывают там фильмы. Сравните с апостолом Павлом, да и близко не стоял. Итак, внутри же были страхи. Апостол Павел снаружи был, кроме того, что это снаружи нападение, внутри он был заполнен страхами. Он боялся за церкви. Как говорил апостол Павел, у меня ежедневно забота обо всех церквах. Он не мог спокойно спать, потому что он знал, что там вот, а вдруг коринфские христиане там все там развратниками стали, там, да, или идоложертвами стали есть, там, да, а вдруг там римляне там, они решили под закон вернуться, или галаты, галатской церкви, да. То есть апостол охватывал в своем сердце всю вселенную. И тут, поэтому вселенная не давала ему покоя, понимаете, да. Он не мог спокойно жить, потому что его вот, полыхающее сердце любовью охватывало весь мир, и он не мог из этого успокоиться. Но утешающий ничтожных утешил нас Бог в пришествии Тита. Хорошо сказано. Утешающий ничтожных, ну, смиренных ничтожных, утешил нас Бог в пришествии Тита. Здесь интересно подход. Пришел просто Тит, рассказал хорошую новость. Ну, по-нашему, ну, хорошо, ну, хорошо. Но апостол Павел видит за приходом своего ученика руку Божию. Как хорошо сказал здесь Феофан Затворник, те, кто живут в Боге, они в самых малейших событиях видят руку Божию. Это вот обычно мы с вами привыкли, там, да, ну это обычное дело, там, а вот дело Божие, ну там вот что такое сверхчудо, вот это вот дело Божие, да. Но человек, живущий по-христиански, вживающийся в христианскую жизнь, он начинает везде видеть Бога. И не потому, что он какой-то фанатик, а он действительно начинает разглядывать эту руку, понимаете? Он видит, начинает видеть смысл каждого мелкого события с ним происходящего. Понимаете, да, в самых мелочах. Сначала человек видит действие Бога в каких-то грубых вещах, так? А потом видит, что как Бог даже в самых мелочах помогает. Вот для апостола Павла утешение было то, что к нему Тит пришел и утешил его. Он увидел этим утешающую руку Бога, который решил его от внутренних страхов освободить. Итак, не только же в присутствии, но и в утешении, которым был утешен относительно вас. То есть утешился не только, что пришел Тит, но и то, что его предшествие было в утешении, которым был утешен относительно вас. Возвещающий нам вашу жажду, вашу боль, вашу горячность за меня, так что я еще более обрадовался. То есть апостол говорит, обрадовался он не только, что Тит пришел, то, что он переживал, что Тит долг задерживается, что его нету. Потому что действительно Павел был в некотором смысле матерью для церквей. Не просто отцом, но и матерью для церквей. Как мать переживает, да, конечно, там дети долго так задерживаются. Так вот у Павла переживал, что Тит долго не возвращается. Думает, что же там с ним произошло? Может, что в дороге произошло там, да? Или, может быть, его там, он не хочет возвращаться, потому что там его так расстроили, так в обидели коринфские христиане, там. А всяко с ним может быть. Вот. И интересно, что он говорит, что он утешился, что утешение, которым он был утешен относительно вас. Был утешен, апостол был утешен не только своей, ну, информации радостной, а тем, что сам Тит радостно пришел от коринфских христиан. Он как бы поучаствовал в утешении Тита. Вот умение, удивительное умение, которое в психологии называется эмпатией, умение чувствовать чужие чувства. Если чувства благие, в них участвовать. Оно было очень сильно в апостоле Павле. Он чувствовал, переживал вот эту вот удивительную силу Божию, которую дал Господь. Итак, здесь апостол, когда посылал его в Коринф, он был беспокоен сам. Да? Он думал, вдруг там что будет. И сам Тит шел, беспокоился. И поэтому Тит сильно желал исправления коринфских христиан, он боялся, что у них что там чего противного ожидания и желания. Поэтому, когда он увидел, что прием, что приняли его, и самого и произошло с его ожидания, то крайне был тем обрадован и восхищен. О себе он забыл, а был восхищен тем, что люди исправились. Здесь опять-таки мы видим некоторую такую вещь, которая невольно нам апостол передает внутреннюю логику. Для истинного христианина важнее всего доброделание. Человек радуется не тому, что его хорошо признали, да? А он радуется творению добра. То, что люди исправляются, начинают жить в светоносном Западе Христовом. Пример этого мы можем взять в Евангелии. Помните, Марфа заботится, чтобы получше Господа принять, а Мария слушает слова Господа. Ну, кого Господь одобряет? Одобряет он Марию. Понимаете, да? Потому что для него важнее доброделание. И поэтому христиане, они, хотя, конечно, обязательно должны поблагодарить за хороший прием, но радуются поистине не тогда, когда вид исправления человека. Там, не знаю, приходишь в гости, там бывает там какую-нибудь селедку тухлую положит, вот, но получишь честным сердцем, потому что другого нет ничего. Да? И это лучше, чем тебе положишь там осетрину нарезанную, если человек со злобой и с ненавистью положит. Ну, об этом, кстати говоря, Соломон говорит, помните, да? Что лучше иметь блюдо с зеленью, да, чем заколотого быка с ненавистью. Действительно, так и есть. И вот увидел апостол Тит вашу, возвещающий нам вашу жажду, то есть теплое расположение к самому апостолу, ваше рыдание. Какое рыдание? Ваши боли, ваши рыдания может вести. Рыдание о том, что они довели себя до страшного, до того, что апостолу пришлось их страшно обличать. Они стали скорбеть об этом. Вашу горячность, там стоит слово зилон, то есть, ну, от слова зилот отсюда, ревнитель. Горячность к исправлению. То есть они не стали откладывать дело в долгий ящик. А то, знаете, да, говорят, там люди говорят, ну, надо бы этим бы за хорошо бы этим бы заняться. И заняться так можно очень-очень долго заниматься, знаете. Вот. А они очень услышали и сразу стали делать. Того качества, которого нам сейчас не хватает. В общем, сейчас не хватает как раз умения решительно начать что-то делать. Вот почитаешь древних отцов церкви, и вообще удивляешься, к кому они обращаются. К Савинчику попробуй так обратись. Там Таул говорит, я вам сказал, ну, надеюсь, в следующем раз вы исправитесь. Понятно? То есть предполагалось, что человек получил информацию, и он сразу начинает действовать. Сейчас нынешнему человеку что сказать? Во-первых, нужно обосновать все, а потом сказать, ты понял, как, что надо делать? А теперь дайте разжую, как это надо делать. Да? Вот надо делать так, и это. Ты понял? Вот, ну ты попробуешь и постарайся. Вот, понимаете, да? И тут даже разжеванный человек с трудом делает. А человеку более здоровому, более цельному, было как сказать, сделать нужно вот это, делай. Здесь человек таким образом получал возможность, что получал возможность уже более свободно, более быстро делать. Но возможно было именно в том случае, когда человек быстро и ревностно горячно начинал что-то делать. Если человек не желает что-то делать, его, конечно, можно сдвигать, как, знаете, как ну, там, каток транспортировать. Представьте себе. На этом, на тросе. Приблизительно вот так же. Вот. Итак, Адвокат добавляет так. Ревность за апостола, как против блудника, так и против осуждавших Павла. Получив мое послание, говорит Павел, вы воспламенились и воспылали ревностью. Он избыточен от радости, исполнился утешение, потому что сильно тронул их. А мне кажется, что сие сказано не только для утешения за прежнее, но и для большего возбуждения, исполнивших требуемое. Понятно, да? То многие действительно часто говорят, что я уже что-то все сделал, ну и достаточно. Ибо думаю, что некоторые подлежали прежним обличениям и не заслужили такой похвалы, но он не отделял их. Напротив, всех вместе хвалит и укоряет, представляя совести слушателей избрать каждому свое. А таким образом и укоризны делались сносными, и похвалы возбуждали к большей ревности. Вы, может быть, знаете, я, например, тоже очень так люблю так делать. Говорю, ну вы все же знаете Библию, да? Вы, конечно, уже каждый год прочитываете Библию целиком, да? Но я не сомневаюсь, что каждый воскресенье в храм ходите, да? Я не сомневаюсь, что вы никогда не сплетничаете, да? Я и зависть для вас чужая вещь, так? Вот, я уж убежден, что вы в чистоте живете. Вот я прекрасно понимаю, что вы никогда не напиваетесь. Понятно, да? Этот подход, который дает возможность человеку, если он не таков, без прямого обличения потихонечку исправиться. Это действительно великолепный апостольский прием, который святой Павел всегда использует. Это действительно очень хороший педагогический прием, показавший норму человеческой жизни, чтобы человек сам себя сам сравнил с этой нормой. Как-то этот прием мне подсказал владыка Арсений. У меня был случай в Пасхской практике, у меня там был с одной барышней конфликт, а по причине того, что любая попытка указать на ее очевидный грех приводила к жуткому скандалу. Вот. Я как-то по своим делам пошел к владыке Арсению, говорю, владыка, а что мне делать в такой ситуации? Он говорит, а что, какие проблемы? Говорит, а ты рассказывай просто ей историю из Патерика про эту ситуацию, да? Рассказывай о святых, вот как святые делали, но при ней не говори. Ну, вот. Святые делали вот так вот. А так уж там пускай думает, понимаете, да? Потому что я раньше наивно думал, что можно бессовестных людей переломать. Невозможно. Бессовестно переломать сам Господь, это не наше дело, на самом деле. Здесь уже ничего не получится. Вот. А какое ваше дело? Это же, простите, не ваше дело. Это судьба Божия, Бог знает, о ком идет речь. Вот. Итак. Так что я еще больше обрадовался, говорит апостол. Чем обрадовался? Тогда то, что люди начали, что действительно обречение пошло впрок. Потому что если я и печалил вас в послании, я не раскаиваюсь. Если я и раскаялся. Потому что вижу, что послание то, если и к часу опечалило вас, теперь радуюсь. И не потому, что вы были опечалены, но потому, что вы были опечалены для покаяния. Вся апостол говорит, я сначала послал и думаю, ну, наверное, резко написал, наверное, да? Вот иногда тоже бывает, напишешь что-нибудь, думаешь, ну, резко написал, резко. Жалко. Вот, жалко человека, да, там. Так, вот. Вот, люди, конечно, возмущаться будут, а потом думаешь, а ведь хорошо же все-таки. Потому что если по Богу, если все по Слову Божию написано, пускай. Слово-то Божие, оно меч все-таки. Нехорошо меч, мечом сражаться в ножнах. Ну, меч надо вытаскивать, так ведь? Пускай Слово Божие режет. Оно для пользы режет, оно не для того, чтобы убить режет, а для того, чтобы вырезать гнойник, зараза, да, из души. Поэтому и апостол Павел здесь говорит, я сначала послал резко, я да, осудил вас, да, даже сначала рассказывал, что так жестко написал, а потом думал, нет. Они, конечно, опечалились, а ничего страшного, ладно. И теперь, говорит, я не жалею, говорит апостол, хотя сначала и пожалел. Вот, потому что мое послание привело к печали. Вот тут интересно начинается тема. Здесь вопрос, начинается новая тема, она небольшая, но очень важна для нас. А потом, какая печаль полезна, какая не полезная. Итак, то, что вы были опечалены для покаяния. То есть ваша печаль была такая, что она привела к изменению духа. Вот как вот говорит здесь, представьте себе, говорит Федорит Тирский, представьте себе, отец видит, как хирург режет ребенка. Да? Он не радуется тому, что ребенок чувствует боль. Например, удаляет там занос, то же самое. Да? Он не часто там, что не тому радуется, что ребенок чувствует боль, а тому, что выздоровеет, так? Поэтому радуется не боли, а выздоровлению человека. Точно так же, как и если апостол радуется не печали, а тому, что она привела к покаянию, к перемене мировоззрения. То есть в библейском смысле, как вы помните, еще раз напомню, покаяние защищает не то, что там пошел человек, назвал грехи, на исповедь живет так же, как жил, а начинает мыслить и жить по-новому. Итак, вы, и дальше говорит апостол, вы были опечалены по Богу, чтобы вы ни в чем не потерпели убытка, каждый из вас. То есть, что значит, вы были опечалены по Богу? То есть, порядки божественных требований. Бог требует иногда, чтобы человек был печален. В том случае, если он сделал грех. Он должен оплакивать и получить надо покаяние, прощение. Потому что Бог всегда одного требует, чтобы все мы были исправны, а кто не исправен, чтобы раскаялись. Вспомнишь о Боге, если исправен, Бога поблагодарит. А если не исправный, то он раскается и спешит исправиться. Кто так действует? По Богу действует. Потому что хочет Бог, как требует мысль о нем благоговения. Добавляет здесь Феофан Затворник. Итак, в результате вы Бог сделал так, что вы не потерпели никакого ущерба, убытка. То есть, получилось как? Я боялся, что люди впадут в отчаяние. Вот это боялся апостол Павел, да? Он боялся не самой печали, как таковой. Он боялся, чтобы люди впали в отчаяние. Он увидел, что Бог обернул дело так, что убытка люди не потерпели. В отчаяние не впали, да? Они стали жить по святым заповедям Господним. Вот. И если бы не обличил апостол их, то они остались бы в своем грехе. И, кстати, погибли бы. В убытке бы настоящем получились. А так исправились, покаялись, исправились, поскорбели и выздоровели. Потому что Господь, в результате, обернул их к добру таким образом. Замечает, говорит Златоуст, неизреченное благоразумие апостола. Если бы мы не сделали сего, говорит он, нанесли бы вам вред. И исправление приписывает им, а себе вред, который прошел бы от его молчания. То есть он не говорит, что мы вас исправили, да? Вы сами исправились. А мы могли вам вред принести, если бы вас не обличили, говорит апостол. Если бы мы не обличили вас, когда можно было бы исправить вас обличением, то мы бы нанесли вам вред. Ущерб был бы не для вас только, но для нас. Ибо как тот, кто не дает купцу средств для плавания, делает вред ему, так и мы сделали бы вам вред, если бы не дали вам повод к покаянию. Видишь ли, что не обличать грешников вредно и учителю, и ученику. Вот очень интересное правило. Не обличать грешника вредно и учителю, ученику. Об этом прямо говорит Священное Писание. Бог обращается к пророку Иезекиилю и говорит, вот я поставил тебя над народом, как сторож. Если ты увидишь грешника и идущий меч от меня для наказания его, и ты не скажешь грешнику, чтобы он обратился от злого пути своего, грешник погибнет за свое беззаконие, но кровь ее я защищу с тебя. Если же ты говорил грешник, а он не исправился, то ты сохранил душу свою. То есть понятно, да? То есть от священника, от пророка, от апостола зависит что-то. Зависит сказать, обличить. От него не зависит исправить. Исправить зависит от человека. Это, кстати, важно помнить и нам, потому что, к сожалению, мы слишком часто берем на себя неподъемные средства. Многие говорят, батюшка, почему я там, я, конечно, не в Царство Божие никогда не попаду, потому что тут у меня дети неисправимы, так? Не ваша воля исправить ребенка. Ваша воля его вразумить. Понятно? Вы не властны поменять свободную волю человека. Никто никогда во Вселенной свободную волю человека изнасиловать не властен. Но вот исправиться, измениться во власти самого человека. Понятно? Вы отвечать будете в том случае, если вы могли сказать детям и не сказали. Могли сказать друзьям и не сказали. Могли остановить богохульника и не остановили. Вот в этом случае вы будете виноваты. Но особенно касается священников. Бог, знаете, как характеризует тех священников, которые стесняются обличать? Он говорит так, через пророка Исаию. Стражи их, немые псы, разлучившиеся лаять, которые пасут сами себя. Вот что такое, да? Немой пес, который разлучился лаять. Так? Батюшка, можно сказать? Ну. А вот сейчас... Другим мешаете, а себя... Говорите, говорите. Другим мешаете, а себя сами спокойно. Ну, это вот такой вот такой душетрепещущий как бы вопрос. А вот у меня было такое в жизни, что я рассказывала про себя, как бы, ну, чтобы задумались мои дочери, взрослые, а они меня бьют той же монетой. Как бы, ну... А? Что, каким образом бьют твою монетой? Бьют той же монетой, что если ты рассказала о себе в исправлении, как бы, чтобы у них такого не было, они тебе этим же и потакают. Чем? Вот ты решила. Да, ты вот... Ну, я-то исправилась. Я-то исправился, вы исправляетесь. А вот так. Мы, кстати, да. Вот я, они говорят, нам еще рано исправляться. Это я вам написала. Ну, понятно. Тех, кого Бог нас привел к подвластным быть, мы обязаны. Других мы можем по возможности. Тех, кто подвластен у нас находится, мы обязаны. Понятно, есть разница. Значит, надо говорить, да? Те, кто под властью, обязаны, другим можно. Здесь надо с умом делать. Другим. Те, кто не под властью. А как с умом? Не было ума, мы бы сейчас не сидели и не спрашивали. Вы бы сидели, бы мычали. Итак. И дальше апостол говорит так. Ведь по Богу печаль, покаяние для спасения неотменимое производит. Мира же печаль смерть производит. Итак. Вот здесь мы приходим к вопросу очень важному. Что значит печаль мира сего, а что значит печаль по Богу? Принципиальный момент, да? Печаль по Богу – это скорбь о грехе. Это та великая добродетель, которую вообще люди не знают. Называется радостнотворный плач. Помните, мы говорили? То средство, которое лечит грех уныния. Когда человек оплакивается грехи, оплакивается беззаконие, и в результате может получить прощение. Печаль по Богу, она приводит к покаянию. Покаянию, причем не раскаянному. Что такое печаль по Боге? Это скорбь, болезнь, сокрушение сердца, когда при помышлении о Боге, о своих к Нему отношениях, становится себе виноватым с Ним без всякого возможности ответить. И нельзя оправдаться. Вот эта скорбь, она является единственным законом печали. Понятно? Вообще Библия очень строга к нам. Библия ограничивает, резко ограничивает право наше на печаль. Понятно? Мы можем плакать и скорбеть только об одной единственной вещи. Об нашем нераскаянном грехе. Понятно? Больше ни о чем. Вот. Все эти разговоры, там, плохо, то все, они являются грехом перед очами Господними, приносящими к смерти душе человека, так говорящим. Вот. А заметьте, вот эта печаль по Богу, это прямой антипод, прямая противоположность унынию. Собственно, потому и лечится уныние радостнотворным плачем. В чем суть уныния? Бедный я, несчастный, никто меня не любит, по заслугам не дают, все меня забыли, я такой хороший, да, или я такой плохой, нет никакого прощения, ну да, да, да. Во всех случаях, кто вы за скобочками? Господь Бог. Он за скобками, так? Важно кто? Я, да, ну все. Вот. Противоположно, ну не что. Человек смотрит на Бога и говорит, как же я его оскорбил, как же я его разгневал, да? Как же я ему-то отвечать буду? Понятно, в чем разница? И чем это антипод? Антипод даже по действиям. Вы знаете, человек смотрит на Бога и говорит, Господи помилуй, как же мне сейчас спасаться-то? Спасаться надо. Вот, тут уже ему не до жалости к себе, понимаете? Ему просто некогда себя жалеть, так? Какой там жалеть? Тут вот-вот там в две ноги пойдет, какой там жалость-то? Вот так Бога оскорбил, так? Он начинает плакать, столько безобразия наделал, а плакать свою жизнь начинает, да? Начинает резко менять свою жизнь. У него становится покаяние, как оно написано хорошо, покаяние неотменимое. Не раскаяние, то есть покаяние стрет до решимости не возвращаться назад. Покаяние, в совершении которого никто не раскаивается. Несмотря на то, что придется из-за него принести немалые жертвы. Понятно? Вот что такое неотменимое покаяние. Вот это и есть лекарство, единственное лекарство от уныния. Понятно? Что, ну... Придется, может быть, бывает человеку нужно с друзьями расстаться ради покаяния. Вы представляете, вот вы лечите, вы решили бросить пить, потому что видите, что подеваете, да? Оскорбили Бога, пьянка страшно. Почему-то у нас при разговоре с пьяницами забывают простые вещи. Пьяница гневит Господа Бога и оскорбляет его. Хорошо ли это? Оскорблять Бога, который тебя создал, не то, что ты как скотина валялся в болоте, так? А чтобы ты живым перед Богом стоял, так? А человек об этом забывает, а думает, и мы даже ему сейчас забыли об этом сказать. Мы думаем, как, ну ты по себя пожалей, семью пожалей. А человек говорит, а я сам хороший, ничего, ты обо мне позаботься. А пьяник надо сказать, ты знаешь, что ты сейчас за свою заслугу вообще в ад пойдешь. Вот сейчас ты Бога оскорбил, который тебя, отца родного, создавшего тебя, обидел. Кто ты такой, как ты посмел? Понимаете, да? Человек говорит, да, и тут приходится идти на жертву, конечно. Придется, например, пьянице менять круг общения. Если алкоголик продолжает дружить с друзьями-алкоголиками и хочет при этом бросить алкоголизм, ничего у него никогда не выйдет. Сами понятно, понимаете, да? Как говорит Писание, дурные сообщества портят добрый нрав. Чистая правда, так? Наркоман должен переехать в другой... А? Ну, сигареты... В сигаретах сложнее, все-таки с сигаретами легче справиться в некотором смысле, да? Но все-таки на время придется ограничить круг общения с курящим в обязательном порядке. В обязательном порядке. А как же, значит? Ну, а как же? Ну, простейший момент. Представьте себе, вот вы можете ли петь «Отче наш» и курить? Ну так, психологически, смотрите, вот там «Отче наш». Можете? Ну, абсурд получается, да? Так вот мы проверяем, можно ли это сделать и молиться Богу. Невозможно. Сил Бог может дать, где-то таинство есть. Таинство существует. Это существует таинство, которое укрепляет внутренние силы. А вы думаете, таинство что такое? Думаете, просто обряды какие-то? Это дарование духовных сил, укрепление сердца, укрепление разума, воли и так далее. Итак. Вот теперь, таким образом, все эти печали убиваются горем, поражают без этого. Вот теперь, что касается вот этих печалей по Богу. Эта печаль, она действительно оживляет человека. Это единственная печаль, которая должна быть. Вот. Теперь, что такое печаль мира сего, которую смерть соделает? Как вы думаете? Мария? Майя? Что такое печаль мира сего, которая соделала смерть? Печаль мира сего – это любая другая печаль. Понятно? Все. Кроме печали о своих грехах, другая любая печаль является греховной. Печаль убивающей. Понятно? Феофан Затворник говорит так. Печаль мира сего – есть печаль из-за потери славы, из-за потери чести, из-за потери имущества, из-за потери утех, из-за расстройства житейских или гражданских дел. То есть, если вы расстроились, что в стране плохо, вы скрешили, у вас греховная печаль вас охватила. Понятно? Кстати, даже для страны будет только хуже, сами понимаете, да? Депрессия граждан приводит к массовому развалу страны, сами понимаете, да? Вот недаром говорят, что это именно алкоголизм бывает во время переломной эпохи, когда что люди пытаются бесовскую печаль себе таким образом снять бесовским пьянством. Вот. Видите, то есть, все эти вещи, их, которые сейчас многие даже считают добродетелью, понимаете, так говорят, ой, как же ты не болеешь за национальное бедствие. А Бог говорит, ты за что, не смей. Грех этот, убьет от тебя грех, понятно? Будешь болеть в национальных бедствиях. То есть печаль мира сего смерть соделывает. То есть печаль из-за каких-то вообще, из чего бы то ни было земной, это из жизни ограничивающейся. А того, что спасение и вечности не касается. Все это является смертным грехом, убивающим грехом. Это что называется печалью, унынием и отчаянием, в конце концов. Действительно, на самом деле, то, что сказал апостол Павел насчет того, что смерть делает, это чистая правда. Люди вымирают, народы даже вымирают именно из-за этой печали, в прямом смысле слова. Люди руки опускаются, да, делать ничего не могут. Все эти рассказы, что там должен печалиться и там, тем образом, якобы переживая за что-то, что кому-то поможет, это ерунда на простом масле. Печаль, опять-таки, то, что не переходит в вечность. То, что он в грехах находится и туда таким переходит, это, конечно, печаль, которая вызывает, является не греховной, а Божьей печалью. Печаль, ведущая к покаянию. То есть, покаяние уже другого человека, мы призываем к покаянию. Вот апостол Павел, видите, он печалился о коринфских христианах. об них-то он печалился. Опять-таки, не печали мира себя, а печали Божьей. Не потому, что они там были ограблены или что-то еще. Нет, он печалился чему? Потому что они могут попасть, погибнуть просто. Просто элементарно, да? Отпасть от Бога. Вот об этом он печалился. И это мы можем печалиться. Например, вот такой простой пример. Какое нормальное поведение православного христианина при смерти благочестивого православного христианина? Радость. Понимаете, да? А апостол Павел сказал, не скорбите, как не прочие, не имеющие надежды. Понятно? Апостол прямо запретил его скорбеть об умерших. Потому что мы верим в воскресение плоти. Поэтому всегда, когда в церквах казнили мученика, немедленно устраивалась торжественная литургия в церкви. Христиане хранили мучеников, устраивали торжественную литургию и устраивали этот день как день праздника. Люди скорбели только об одном, что они расстались с столь великим праведником. Уже о себе скорбели, да, что они не получают духовной пользы. Но не о праведнике скорбели. Заметьте, насколько у нас поменялось мировоззрение. Сколько оно не христианское у нас. Но, как говорится в Сирах, а увидишь смерть грешника, поплачь о нем, потому что он потерял всякую надежду. Вот, смерть грешника люта, и действительно на похоронах грешника плакать должно о вечной гибели человеческой души, которая ценнее всего мира, которая погибла навсегда. Это действительно самое страшное, что возможно. Потому что именно это переходит в вечность, понимаете? Не, ну опять-таки, когда мы, вот, ну, мы не знаем, поэтому плачем, чтобы молимся, что Господь, если возможно, пощадил. Опять-таки, плач по Богу, он всегда деятельный, заметьте, да, в чем разница? Плач по Богу всегда приводит к активным действиям. Печаль по Богу, так? Приводит к изменению человека, к активной работе. А печаль мира сего приводит к отсутствию работы, так? Когда у человека депрессия, что он делает? Много он работает? Как вы думаете? Бледная немощь такая вот у человека. Не работается, не пишется и так далее. Как в одной шутке было сказано, вспомни, что ты уже родился уже уставший, поэтому имеешь всегда право на отдых. Итак, эти печали убивают, поражают горем и поражают чем? Безотрадностью. Когда благо земные отнимается, то лишаем их так же себя имеет, как будто у нее душу вынимает. Пободнее же печалящийся, хотя бы тоже глубоко скорбит, скорбь поражается, но скорбь это всегда растворяется благой надеждой на помилование. В чем разница, да? Тебя ограбили, но у тебя мало шансов, что тебя награбили вернут, так? К сожалению, у нас милиция недостаточно хорошо работает, что у тебя была какая-то гарантия возвращения украденного. Вот. А если ты об этом скорбишь, а не говоришь, как должно. А как должно говорить? Бог дал, Бог взял, пусть имя Господне будет благословено отныне и до века. Как Иов, помните, сказал, да? Вот. А если ты скорбишь об этом, то все, начинаешь там печалиться. Некоторые там заболевали от такой печали, там ограбят, они заболеют. Ну, вот сейчас... Чуть-чуть отравиться, немножко подальше не травиться. Поблагодарите Бога. Вы обязаны себя повернуть. Господь сказал, что за все благодарить. Интересный такой момент. А что если делать, если человек заболеет? Болеет, например, депрессией. Он начинает, с чего должен начать лечение? С того, что нужно поблагодарить за болезнь. Понятно? Он должен поблагодарить Бога за болезнь. Что Бог показал ему грех, который в нем сидит. Понятно? И попросить Бога помощи, что с ним справиться. Понятно? Как ты не можешь? Ей скажешь или нет? Возьми и скажи, мало ли чего не хочется. Тут надо заставлять себя, вы что? Для этого... А вы не можете получить зла. Вы можете только причинить. Получить зла вы не можете. Зло человек не может получить, он его может только сам причинить. Зло по отношению к человеку – это только грех. Грех человек может сделать только сам. Понятно? Бедствие злом не является. Бедствие – это бедствие. Это лекарство, которое Бог лечит нас. Даже если нас ограбил грабитель, злом это является для кого? Для грабителя, да? А не для нас. Для нас исправление от привязанности к земному. Для нас, собственно говоря, злом будет тогда, если мы там скандалить начнем, раздражаться и так далее. Вот тогда это будет злом. Ну, какой, значит, вред от пастыря? Ну, вы даже, если он ложное учение какое-то учил, там, да? Вот, конечно, поскорбить здесь нужно о пастыре и исправить свое учение. Это все. А как по-другому-то иначе? Иначе нельзя. Итак, хорошо сказал здесь Феофан. Почему всегда вот скорбь, печаль по Богу, она растворена с надеждой? Потому что всему свету известна милость Божия. Его любовь, ему то, что ему нравится, принимать кающихся. Поэтому печаль по Боге, она не убивает, а наоборот оживляет. Не смерть приводит, а из смерти извлекает и в жизнь приводит. Ну, действительно так. Поэтому, кстати говоря, великие монахи, они действительно очень часто с этого начинали. Златоуст подробно об этом говорит. Давайте сейчас слушаемся Златоуста, потому что эти вещи на самом деле крайне важны. Что значит печаль мира сего? То, когда печалишься об имуществе, вот вы спрашивали, о славе, об умершем. Ибо эта печаль мира потому и причиняет смерть. Кстати говоря, очень часто бывает, знаете, есть такое понятие, там умирает подряд несколько человек. Там один умер, потом его близкий человек умер тоже. Почему? Не смирился, да, и умер там, да. То есть он был охвачен бесовской печалью мира сего, и она его свела в могилу, в прямом смысле. То есть, как сказал апостол, она смерть причиняет. Вот, есть люди, которых инфаркт хватал, когда у них машину угоняли там, да. Здорово, да, и машину, да, угнали, и на тот свет съездил. Вот. Кто печалится о славе, тот завидует и часто доходит до неизбежной гибели. Смотрите, да? Так, такую печалью печалился Каин и Исав. Вот у вас библейские персонажи злой печали мира сего, да? Они печались о славе, которую они потеряли. Итак, под печалью мира он разумеет ту, которая вредит самим скорбящим. Ибо одна печаль о грехах полезна. И это ясно из следующего. Скорбящий от потери богатства не вознаграждает тем убытка. Ну, логично, понимаете, да? Если ты, вот там говорит, там ругается человек на богатство, что чего грабанули. Ну и что? Богаче стал? Нет, не стал. Так? Как говорится, там сколько раз слово халва не произнеси, во рту слаще не станет. Так? Итак, дальше говорит, скорбящий об умершем не воскрешает его. Скорбящий по причине болезни не только не избавляется от болезни, но еще и усиливает ее. Понятно? Только скорбящий о грехах приобретает пользу от скорби, ибо истощает и истребляет свои грехи. Понятно? Печаль есть лекарство, приготовленное на этот один случай. То есть печаль от Бога приготовлена, но только для этого конкретного случая. Здесь только она имеет силу и оказывает пользу, а в других случаях она вредит. Ну как, неправильно употребленное лекарство. Представьте себе, там, не знаю, а у вас там будет проблема с грибком, а вы еще и там пенициллинчик примете. Понимаете, да? Правда, что тяжелее печали? Но когда она бывает печали по Богу, то гораздо лучше мирской радости, ибо радость ей обращается в ничто, а печаль-то покаяние нераскаянное в спасении соделывает. В ней и то достойно удивления, что никто из скорбящий этой печалью никогда не раскаивался, так как раскаяние наиболее свойственно мирской печали. Ибо что любезнее родного сына, и что горесть не смерть его? Однако отцы, которые во время сильной своей скорби не принимали никакого утешения, сами себя терзали, потом раскаивались, что без меры скорбели. Не только не получили от этого никакой пользы, но еще более себя расстроили. Понятно, да? Не такова печаль по Богу. Она имеет двойное преимущество. Не заставляет раскаяться в том, что, о чем скорбишь, и самую же печаль обращает в спасение. А обоих сих преимуществ лишена печаль мирская. В ней скорбят ко вреду, и после сильной скорби негодуют на себя. А это и служит сильнейшим доказательством того, что они, скорбя, вредят себе. Совсем противоположно следствие печали по Богу. Никто не станет себя винить за то, что он скорбел, плакал и сокрушался о грехах. Понимаете, да? И как говорил здесь лесочник, не будет у нас, никто нас никогда не спросит, творили мы чудеса, пророчествовали. Никто нас не спросит за это. Но все спросят, всех будет спрошено, почему человек не плакал о грехах своих. Понятно? Итак, дальше Павел говорит так. Ибо то самое, что вы опечались ради Бога, смотрите, какое призвело вас усердие. Какое произвело оправдание, какое негодование, какой страх, какую жажду, какую горячность, какое взыскание. Во всем этом вы представили себя самих, что вы чисты в этом деле. То есть апостол говорит, смотрите, говорит, по вам самим живой пример, насколько полезна печаль к Богу. То есть он говорит, не будем смотреть, но поставим пример, говорит, посмотрите на вас самих. Вы опечались Бога. И что в результате? Кстати, вы начали активно действовать. Вы начали всеми силами стараться всеми силами стали стараться исправиться. Да? У вас что это получилось? Вы начали проявить усердие, да, чтобы исправить учение, исправить практику, да, то, что пьянки, прекратились пьянки перед литургией, которые у вас были там, да, в Коринфе. Когда там напивались до пьяна, другие объедались, другие голодными уходили, да, с трапезы. Прекратились у вас. Отлучили вас от себя развратника, прекратили блудить, говорит апостол Павел, да? А исчезли у вас те люди, которые там не верили в воскресение мертвых. То есть действительно у вас получил горячность, вы стали извиняться. Знаете, слушайте, ну оправдание, апология, апологиан по-гречески. Вы передали вы стали защищаться перед апостолом. Как он должен защищаться? Передавать извинения. Да? Это очень важный момент. Дело в том, что, к сожалению, очень многие люди даже сейчас считают, что извиняться совершенно незачем. Считают, что это некая пустая формальность. Знаете, да, такая бывает? Такие люди там, ну ладно, забыли. Да, обиженный-то, может, и забудет. Один обиженный, а второй обиженный не забудет. Знаете, кто есть всегда второй обиженный? Знаете, да? Господь всемогущий, который, простите, который судится с обиженными, понимаете, с обидчиками. Поэтому всякий обижающий другого человека, помните, что вы обижаете сразу двоих. Человека и Бога, по образу которого стоит человек. Понятно? Поэтому и говорит здесь апостол, что вы извинились, передо мной извинились, да, что поняли, что вы виноваты. Это очень важный момент, потому что мы должны ввести в норму извинения. Не надо говорить, что нам ему не нужно. Вам нужно извинение. Если вы обидели, вам нужно извинение. В обязательном порядке. Это в обязательном порядке нужно. Итак, извинение, негодование кому? К тому, кто согрешил. Какой страх того, что да, апостол Павел осудит их. Какую жажду жить по Богу начинать. Да? То есть взбодрил, фактически был такой... Шоковая терапия была в послании апостола Павла к Коринфянам. Какую горячность, какое взыскание. То есть, да, идет речь о взыскании тем, кто людям, которые оскорбляли апостола Павла, которые обращались, начинали гордиться и высокомерничать по отношению к апостолу. То есть вы очистили себя полностью, оказались, очистили себя от этого подозрения. Итак, что если я написал вам, то не ради обидевшего и не ради обиженного, но ради того, чтобы было явлено усердие ваше за нас, к вам перед Богом. Из-за этого мы утешены. Чтобы открылось попечение наше о вас перед Богом, может перевести по-другому. Итак, то есть я написал не для того, чтобы там просто в какие-то дела вмешиваться, да, но я хотел, чтобы вы поняли, как я забочусь о вас. Обидевшим здесь называют апостол кровосмесника, который жил с мачехой, как с женой. Обиженного он называет своего отца, которого он обидел. Хотя тот и умер, да, но тем не менее он уже был обижен тем, что его жена, она стала женой его сына. Это, конечно, оскорбление, да, для отца. Вот. А Феофилакт добавляет, что обиженными являются сами блудники. Они обиженные и обижающие одновременно. Потому что человек грешащий, он обижает сам своим грехом другого человека. Не для них, то есть, написано, да? Здесь почему так написано? Потому что не хочется сказать, что Пиша совсем не имел их в виду. Но не для них преимущественно он писал, а главным образом для вас, чтобы они по-другому, и вы все не заразились тем же самым злом. Теперь те исправляются и выполнились ревность и негодование к такому греху. Хотя бы те и не исправились, а только в вас нужно такое негодование, цель послания была бы уже достигнута. То есть апостолу нужно, важно, чтобы ненависть к греху воцарилась в церкви, чтобы люди не принимали зла. Я диктовал это послание, моя забота о теле церкви. Я показал вам мое тщание обо всех вас, какое я имею перед Богом. Итак, Алтаул добавляет. Дает чувствовать, что он страшился за всю церковь и боялся, чтобы зло не распространилось, и, идя далее, не обняло всей церкви. Потому и говорил, малая закваска все смешение квасит. Но это сказал он тогда. А теперь же, когда они исправились, то же самое выражает не так, но иначе. Хотя то же самое имеет мысль. И предлагается с большей приятностью, говоря, за это явился у вас отвечение моему о вас, чтобы видели, как я люблю вас. Поэтому я вас и очень люблю. То я опасался, чтобы от этого соблазнительного примера не потерпели вреда и сами за себя не принуждены были бы скорбеть. Собственно, это очень важный принцип. Христиане никогда не борются против людей. Они всегда борются за людей. Вот если ты обращаешь мусульманина, ты с мусульманством, с мусульманином борешься? Нет, ты борешься с исламом и за мусульманина, так? Если ты обращаешь блудника, ты с блудником борешься? Нет, ты борешься за блудника, с грехом блуда. Понятно? Поэтому и сказал апостол, наша брань не против плоти и крови, но против властей, против начал, против миродержителей, тьмы века сего, против духа злого поднебесной. Это правило, которое должно быть у христиан всегда. Мы всегда за человека против его греха. Итак, и поэтому мы были утешены. Утешением вашим, а еще более обрадованным радостью Тита, что вы все успокоили дух его. Итак, по причине вашего утешения мы утешились. Какого утешения? Они же не были еще утешены. Но для апостола утешением является тот момент, когда человек перестал грешить. Когда человек раскаялся перед глазами Бога. Это является утешением для апостола Павла. Для него настоящее утешение возникает тогда, когда человек начинает жить по святым заповедям Божьим. И хотя бы он еще был в печали, но в глазах Бога он уже достоин радости. Заметьте, что сказал Спаситель? Он сказал, радость на небесах будет об одном грешнике кающемся. Заметьте, не сказано, что радость на небесах бывает об одном грешнике, получившем прощение. Грешник еще не знает, что он получил прощение, но его покаяние уже вызывает радость в небе. Понятно? Это очень важно, да? То есть в момент покаяния, раскаяния, Господь небеса начинает радоваться об этом падающем человеке, да, то, что встал и пошел, что он исправился. Нет, при спиянии учеников для благоразумного учителя есть жизнь и утешение, и отрада. Ничто столько не высказывает с хорошей стороны начальника, как любовь его к своим подчиненным. Добавляет здесь Затоуст. Итак, особенно же мы обрадовались радости Тита, потому что успокоен был дух его во всех вас. То есть апостол сказал сначала о своей радости, но он, будучи очень любвеобильным, он особенно радовался тому, что Тит ликовал, то, что какую пользу принесло послание. Тит, он за то, что дух успокоился в каком смысле? Не то, что ему кровать хорошую постелили, там, да, ее так радушно приняли, не об этом радовался Тит. Равноапостольный дух Тита находил покой среди коринфян, и это означает то, что они сами имеют высокое совершенство в духе. Потому что духовный, каким был Тит, не может найти покой среди тех, в ком нет движения проявления духовной жизни. И успокоиться в отношении к телу нельзя удовлетворить его духа так, чтобы он чувствовал себя спокойно. Ну, представьте себе, вот давайте попробуем объяснить эту мысль Феофана Затворника. Мысль очень интересная, на самом деле. Люди, которые живут духовной жизнью, для них, даже если их будет там кормить, поить, хорошо там принимать, да, но при этом люди будут совершенно чужить благочестию, конечно, для них это будет совершенно не нужно, противно даже. Как об этом хорошо сказал некий небесный гражданин, что лучше для меня один день во дворах твоих, чем тысячи дней в селении грешников. Помните, да, такой небесный гражданин, звали его пророк Давид. Вот. И здесь, конечно же, Господь, здесь вот Тит показывает, что у них есть духовное стремление. Ну, принцип очень простой. Представьте себе, вот вы начинаете жить духовной жизнью. Вам просто самим по себе становится неинтересным какие-то земные вещи. Вот на самом деле, почему у нас достаточно редко спрашивают люди в наших беседах библейских, а то, что там, как относиться к той или иной музыке и так далее. Да дело в том, что на самом деле, когда видишь красоту Слова Божия, мне кажется, я за вас так скажу, а может быть, я не прав, может, меня поправите. Когда видишь красоту Слова Божия, по сравнению с ней все земные красоты, они настолько слабенькие, понимаете, да? Настолько примитивненькие, что нужно о чем о них говорить. И более того, человек постепенно, творя заповеди, постепенно от него, он сам освобождается от каких-то земных привязанностей. Не греховных, а естественных. Они просто скучно становятся. Понимаете, да, вот это очень важный такой момент. Это все происходит на уровне естественности. Есть вещи, которые он должен сам сделать волевым образом. Что это касается? Это касается греха. Вот греховных страстей, он должен бороться сам. Так? А все эти безразличные вещи, но которые не ведут к спасению, они ослушаются сами. Как хорошо сказано в старой притче монашеской, спросили одного старца: «Отче, что мне делать, чтобы уйти из мира?» Он говорит: «Да ничего не надо делать. Живи по Евангелию, мир тебя сам прогонит». Сказал ему старец, это абсолютно правда. Вот. И в результате, на самом деле, человеку становится тягомотно в этом мире. Некоторые люди себя начинают искусственно ломать. И это очень зря они делают. Люди на себя начинают насильно заставлять общаться с людьми, которые совершенно не хотят ничего знать о Боге. Они говорят: ну там якобы это нужно, но родные люди, там какие-то знакомые, там... Ну как же так, надо продолжать общаться. И в результате они сползают в грех, они сползают в беду. Потому что человек, подавивший в себе изначальный порыв к святости, который заложен в него Духом Святым вначале, ему очень тяжело потом будет идти гореть этой святости и дальше. Человек должен постоянно распалять свет божественных желаний, как и апостол говорит. Да? У вас вы горячности обладали в этой. Вы должны стремиться к святости. А не надо себя переламывать через колено. Скучно вас этим человеком, да не общайтесь вы с ним. Нет такого долго, понимаете? Поздравьте там, да, подарите подарок и все. А общение человека складывается на самом деле в самом важном смысле по сердцу. То, что для себя человека важно, каким духом он ходит, с такими людьми он общается. Ну понятно, да? Вот. И вот это распределение, оно происходит естественным порядком. И не надо себя здесь ломать. Не надо. Потому что мир сей пытается человека поймать, а ловит его именно таким способом. Понимаете, там он говорит: ты должен, ты обязан, да ты что? Начинает придумывать всякие, даже выдирать места из Священного Писания, там, не суди, не суди, будешь в таких ситуациях, да, употребляет дьявол, как он раньше делал. Помните, еще на горе искушений? В смысле, там, якобы ты, если ты не хочешь с этим человеком общаться, там, матершинником, блудником, убийцей, вором, хамом и так далее, ты якобы его судишь, да заражаться ты не хочешь. Ты не судишь его. Заражаться ты не хочешь. Понимаете, да? Или начинает вспоминать дьявол слова апостола Павла, что если кто о домашних не заботится, то отрекся от веры хуже неверного. Хотя здесь речь не о том, что там, здесь апостол говорит не о том, что мы должны с неверующими знакомыми там всю душу изливать, там, или родными. То, что мы должны обеспечивать просто тех людей, которые нам верены. И это речь о совершенно простых вещах. Не какие-то там открывания сердца, а просто очень просто. Если какой-то родной человек, он там, да, живет с тобой одной жизнью, да, конечно, он тебе будет близок. А если он не живет с тобой одной жизнью, ушел, что делать? Ты сделал все, что мог. А пытаться переломить себе насилие через колено, это сатанинское искушение, на котором многие попались. Оно описано еще в первой ступени лестницы. Там сказано, что многие люди, начавшие идти духовной жизнью, уйдя от мира, через некоторое время... А попадает в такое искушение дьявола. Дьявол говорит им: вот ты уже усовершенствовался, вот ты уже исцелился, теперь же иди к своим и обрати их. Таким образом, он ловит их в свои сети. Кстати, интересно, часто говорят, особенно это касается миссионеров, которые занимаются миссионерством, они говорят: как же я могу миссионерствовать, если я там сначала своих родных не обращу? Кстати говоря, тебе обратить тяжелее всего будет именно своих родных. Старая шутка есть. Труднее всего обратить православие православному папа. Давно известная шутка. Вот. Точно так же труднее всего обратить к Богу те, кто тебя знает с детства. Помните, как спасители сказали? Да он же вырос между нами. Так это же не сын Иосифа. Помните, да? Там брат там, Иосии, Якова и Симона. И не сестры, не между нами. Да? Ну, понимаете, вот это та логика, которая мешает человеку. Не надо себя переламывать через колено. Не слушайте, родные, иди к другим. Не теряй времени, не теряй. Сказал, тебя не послушали. Я не верю, что ты не сказал. Ну, не верю. Понимаете, когда человек загорается любовью к Богу, на кого он в первую очередь изливает это? На своих На своих, естественно, да. Давно известно, что первые подопытные кролики для миссионера – это обязательно его родные. Это давно известно. Вот. Это, конечно же, понятно. Да это, кстати, нормально. Вот. Но если человек видит, что они не обращаются, не надо на этом основании говорить, что я там не миссионер. Это, естественно, нормально. Иди к тем, кто слушает. Понятно? А все, любое родство хорошо только тогда, когда оно растворено Святым Духом. Если ты не живешь, а если люди твои родные не живут в Духе, если им не близко Евангелие, то не пытайся с ним быть за своего. Зачем? Это, надо понимать, что это именно бесовское искушение. Конечно, такая тяга есть. Типа друг, приятель. Просто тянет, да как же так, да мы там столько водки вместе выпили, там, да, и так далее. Вот. Но надо понять, что это просто искушение. Ну, как любое искушение. Бывает там искушение поблудить, искушение напиться, искушение подраться. Ну, это такое же искушение, такого же типа, элементарное. Вот. Если человек ищет истину, с ним тебе будет легко. В нем есть горящий дух, понимаете? Этот дух может разгореться. А если человек не ищет истину, у тебя дух будет беспокоен с ним. Зачем тебе весь дух беспокоить? Вот Тит успокоил свой дух, потому что коринфы не справились. Они, конечно, были ниже, чем Тит. Конечно же, были ниже. Тит равноапостольный, действительно, один из 70 апостолов, полыхающий божественной любовью. Но у него было что-то сродное с ними, понимаете, да? Они думали и мыслили о том же, что он. Вся сфера интересов была в Боге, понятно? Благодаря покаянию. Поэтому было легко с ними. Он успокоился, его дух успокоился. И этому радуется апостол. Он послал Тита, как, знаете, некоторые сказали, барометр. Такой проверочку такой, да? Лакмусовую бумажку. Свой, чужой, да? Вот. И Тит показал, что они не подвели. Итак, я не остался в стыде, если о чем-нибудь о вас похвалился перед ним. Но, как вам мы говорили всю истину, да, перед Титом похвала наша оказалась истиной. То есть, говорит, я, говорит, с ним похвалился, и оказалось, что я оказался, не зазря похвалился. То есть, апостол говорит, я на вас положился, вы меня не подвели. На самом деле, апостол здесь опять на стой берет, да? Говорит, я, говорит, о вас хорошего мнения. Говорит, смотрите, не подведите. Ты что, говорит, меня подведешь? Ты что, вот эту высоту не взял? А я сказал, что ты взял. Это как это? Ты меня подвел? Понимаете, да, вот это вот такой подход апостола. Он действительно духовный тренер, он тренирует души учеников, чтобы они росли все выше и выше. Он не дает христианам оставаться на одном уровне. Да? Он говорит, все выше к небу, все более совершенно, понимаете, да? Итак, и внутренности его чрезвычайно для вас есть вспоминающего, и внутренность его всегда весьма расположена к вам при воспоминании о послушании всех вас, как вы приняли его со страхом и трепетом. И так радуюсь, что во все могу положиться на вас, говорит апостол. То есть и Тит уже, он взаимно полюбил вас своими внутренними глубинами своими, вы стали для него родными, и поэтому он переживал за вас. Поэтому везде он показывает, что сами коринфяне, они дали повод Титу к этой любви. Потому что истинная Христова любовь, она не рождается на пустом месте, она рождается из-за того, когда есть нечто сродное с ней. Да, есть некая тяга к истине, которая дает это. Итак, поэтому, говорит апостол, я радуюсь, что имею всегда дерзаю о вас, или имею мужество о вас. То есть я могу сохвалиться. Видишь ли, о чем радуется больше, говорит Таулт. Ибо, говорит, вы ни о чем не посомели своего учителя, показали себя достойным моего о вас свидетельства. Следом он радовался не столько тому, что Тит получил такую честь, сколько тому, что они показали такое благорасположение к Титу. Но чтобы не пошли его радость, только больше зачитывать, смотрите, как и здесь представляет большую причину радости. Как выше сказал, что если могу вас похвалиться, не посрамился, теперь говорит, во всем дерзаю вас. Нужно ли вас укорить, не страшусь, чтобы вы за это отступили от Бога. Нужно ли похвалиться за вами, не опасаясь быть облеченным в напрасном похвале. То есть говорит, что я могу на вас полагаться. Дерзаю вас, то есть буду ли хвалить вас как покорных, или как любвеобильных, или как ревностных. Я сказал Титу, и вы отсекли. Сказал Титу, что вы велики, достойны удивления, и умеете почитать учителей. И вы доказали это на самом деле. Он узнал сие не столько от меня, сколько от вас самих. Поэтому возвратился ко мне, исполнившись сильной к вам любви, так как вы показали на деле больше, нежели я говорил ему. Здесь говорит Златоуст. Это удивительные слова эти говорит он. Заметьте, насколько мудрость апостол. Он и обличит, и сразу же смягчит. Обличит и похвалит. Это действительно истинная мудрость, которая не дает человеку, с одной стороны, расслабиться, так? А с другой стороны, не дает человеку погрязнуть в унынии, безнадежности и печали. Давайте это мы, давайте учиться у святого апостола, вот именно этому искусству общения с людьми. И главное, давайте учиться у апостола тому, чтобы насколько мы обязаны своим учителям. Понятно? Если вы учителя подвели, вот, вы, конечно, должны этому печалиться и скорбеть, что вы оскорбили Бога, в нем учащегося. Но, конечно, помните должны, что печаль у нас должна быть только одна, о грехах, а ни о чем другом больше. И да поможет нам в этом Господь всемогущий.